вы любили его еще сильнее. Будьте честны перед собственной совестью, милая. Даже выйдя замуж за фон Сомма, вы продолжали его любить, не так ли? Сильви встала и смахнула со щеки слезинку. Она не ждала от Элизабет подобной проницательности. Последняя, не дождавшись от подруги ответа, продолжила. К тому же он в обоих случаях не собирался совершать убийство. Я хорошо знаю, что мой муж принудил его к дуэли, которой он хотел избежать. Что касается вашего мужа, то их поставили друг перед другом со шпагами наголо. Садись, судьба, и эта проклятая гражданская война. Остается надеяться, что ваш сын не превратится в мстителя за проигранное дело отца. Никто в моем окружении не посмеет заронить ему в голову подобную мысль. Имя вашего брата у нас вообще не упоминается. Филипп верит, что его отец пал в разгар фронта. Вот и все. Сколько ему лет? 10. Он приближается к возрасту, когда дети начинают докапываться до истины. Знаю. Рано или поздно он узнает, от чьей руки пал его отец. Ну что ж, тогда и задумаемся над этим. Внезапно стихшие было вопли раздались снова. Госпожа Денемур снова разволновалась. Ну, должно же это, наконец, прекратиться! — вскричала она. — Немедленно распоряжусь, чтобы обеих фурий отвели к монахам-капуцинам и оставили там до завтра. Уж там им придется помалкивать. Мечась по гостиной, несчастная мать комкала платок, но не предпринимала никаких других действий. У Сильвии появилось подозрение, что она боится дочерей. — А хотите, я с ними потолкую? — предложила она как можно мягче. — Вы и вправду согласны? — спросила Элизабет с надеждой. — А что может мне помешать? Но сначала я хочу выяснить, где сейчас находится этот Комом. Уж не предстоит ли им скорая встреча с ним? Он маркиз Пи... Нет, нет, мне этого никогда не произнести. В общем, его называют Пеглен. Что касается встречи, то о ней не может быть и речи. Он командует первой ротой молодцов со странными штуковинами. Они ни на минуту не отходят от короля. Вы увидите его в Сильви. Догадалась, что речь идет о личной охране короля, вооруженной бердышами с закорючками на конце. Эти гвардейцы окружали короля в бою, а на церемониях выступали перед ним по двое. — Как все это странно! — откликнулась она. — Пойду приведу их в чувство. Вы без труда их найдете. Они живут там, где жили в детстве мы с вами. Сильви не пришлось полагаться на память. Она сразу увидела стайку служанок и гувернанток, сбежавшихся к двери, из-за которой доносился невообразимый шум. Две сестрицы вознамерились, как видно, переломать всю мебель. При приближении Сильви любопытные попятились. Стоило ей открыть дверь, и в нее чуть было не угодила чашка, брошенная сильной рукой. Чашка со звоном разбилась о стену коридора. Взору Сильви предстало невообразимое зрелище. Среди осколков, в которые здесь превратилось все бьющееся от цветочных ваз до ночных горшков, среди перевернутой мебели и вспоротых перин старательно душили одна другую две девицы. Они так раскраснелись от натуги, что растрепали друг другу волосы и так изорвали одежду, что их не мудрено было испугаться. Ледяной голос Сильви стал для них освежающим душем. — Вот это зрелище! Жаль, что ненаглядный Пеглен не может им полюбоваться. Интересно, что он подумает, когда ему обо всем расскажут? Драчуньи немедленно вскочили. Оказалось, что младшая одолела в схватке старшую и вытянулись перед нежданной гостьей. Испуг не мог служить им оправданием. Старшая Мария Жанна Батиста, именуемая мадмуазель де Немур, а младшая Мария Жанна Элизабет, именуемая мадмуазель Амалией, присели в небрежном реверансе и завопили в один голос, не успев отдышаться. — Госпожа герцогиня де Фонсом, вы с ним увидитесь? — Без всякого сомнения. Его Величество предложил мне место фрейлины при новом короле. Завтра утром я отбываю в Сен-Жан-де-Люс. Рассказ о ваших проказах очень позабавит двор, а также главное заинтересованное лицо. Не слушая протесты, она принесла из соседней туалетной комнаты два зеркальца и протянула их девушкам. Полюбуйтесь на себя и потрудитесь объяснить, каким образом собираетесь стать от тумаков красивее. Схватка оставила в целости роскошные рыжие волосы старшей и белокурые локоны младшей. Голубые глаза тоже не пострадали, зато лица у обеих до нельзя раскраснелись. Один взгляд в зеркало оказался полезнее долгих уговоров. Обе дружно разрыдались и стали умолять гостью ничего не рассказывать, она знает кому. — Ладно, обещаю, но только из привязанности к вашей матушке, — ответила им Сильви, поднимая с пола и пряча игральные кости. — И при одном условии. — Обещайте мне, что это никогда больше не повторится. Принцесса и та не добьется любви мужчины, бросая кости. Гораздо лучше попытаться ему понравиться. Оставив девушек одних, чтобы они, приводя себя в порядок, хорошенько поразмыслили над услышанным, Сильвия вернулась к Элизабет. Та ждала ее в нетерпении. Шум прекратился. Неужели вы одержали победу? Как будто да. Надеюсь, теперь вы сможете насладиться покоем. Держите. Я лишила их вредной игрушки. С этими словами госпожа де Фонсом вручила подруге кости. Проследите, чтобы они не раздобыли им замену. Госпожа де Немур прочувствованно поблагодарила ее и проводила до дверей. Прежде чем проститься, она спросила: — Погодите, наверное, вы теперь поселитесь в Париже? — Я действительно об этом подумываю. Конечно, так было бы удобнее, тем более что вам уже не придется опасаться тягостного соседства. Мой брат съехал с улицы Кен-Кампуа и перебрался в небольшой особняк вблизи ворот Ришелье и Пале-Рояль. Вот как? В таком случае я распоряжусь, чтобы дом приготовили к моему возвращению. Спасибо за предупреждение, дорогая. Новость действительно была доброй. Даже отдавая предпочтение Конфлану, Сильви считала, что, находясь в свите королевы, гораздо практичнее жить в парижской резиденции, особенно в зимнее время. Она решила этим же вечером увидеться со своим управляющим и старшим садовником и распорядиться, чтобы подняли рухнувшую стенку в глубине цветника и высадили вдоль нее деревья и высокую живую изгородь, закрывающую вид на соседний дом. Тогда наслаждение этим изысканным уголком не будет испорчено неуместными воспоминаниями о минувшем. Видимо, в глубине души Сильви боялась увидеть мысленным взором не столько Франсуа, опустившегося на колени для молитвы, а промелькнувшую как-то летним вечером в пустом доме Бофора госпожу де Монбазон. Как всякая чувствительная натура, Сильви верила в призраки. Ее память часто тревожил призрак красавицы, герцогини, бывшей любовницы Бофора. Началось это с тех пор, как она узнала о смерти госпожи де Монбазон в апреле 1657 года. Смерти при престранных обстоятельствах. В то время Мария де Монбазон, недавно похоронившая мужа, герцога Эркюля, который по причине 86-летнего возраста не играл в ее жизни никакой роли, одаривала благосклонностью как Бофора, которому время от времени отказывала в свиданиях, так и молодого аббата Жана Армана Лебутилье де Рансе. Он принадлежал к числу потешных церковников, которых принято было держать в знатных семьях, где стремились служить не столько Богу, сколько церкви, ожидая от нее благодарности. Аббат де Рансе, прославившийся как игрок, дуэлянт, пьяница, дамский угодник и красавчик, влюбился в красавицу Марию, несмотря на разницу в возрасте. Для нее, как и для Бофора, с которым он иногда охотился, он был удобным соседом. Его замок Верес находился неподалеку от Монбазона и Шенонсо. В марте названного года госпожа де Монбазон возвращалась в Париж. Старый мост, по которому она проезжала, обвалился, и ее вытащили из-под обломков израненную. Беды на этом не завершились. В Париже она заразилась корью. Болезнь протекала тяжело, и она почувствовала необходимость покаяться в грехах. Злые языки утверждали, что на покаяние не хватило времени и что грехи госпожи де Монбазон так и не были отпущены. Молодой аббат, узнав о несчастном случае и о болезни любимой, покинул Турень и устремился в Париж, чтобы поставить ее на ноги своей любовью. Измученный долгой скачкой, он достиг под вечер улицы Бетизи, где жила де Монбазон. Дом ее он недолюбливал, потому что именно в нем в Варфоломеевскую ночь был убит адмирал Колиньи. В тот вечер улица показалась ему еще более зловещей, чем обычно. Двери дома оказались открыты. Падая с ног от утомления, аббат увидел внутри дома силуэты слуг, где сама герцогиня. В своей спальне, той самой, где он недавно возносился на вершину блаженства, он побежал, толкнул дверь и тут же повалился на колени, сраженный ужасным зрелищем. Перед ним стоял открытый гроб, озаренный пламенем больших восковых свечей. В гробу лежало тело без головы. Тело принадлежало Марии. Принадлежавшая же ей голова с закрытыми глазами лежала рядом на подушке. Реальность или кошмар? Несчастный решил, что повредился от волнения рассудком. Однако он не сошел с ума. Кошмар, представший его взору, имел ужасное, но в то же время простое объяснение. Столяр, доставивший в дом гроб, понял, что просчитался с размером и не учел длину грациозной шеи. Чтобы не повторять дорогой заказ, хирург, препарировавший тело, попросту отсек голову. В тот вечер из отеля «Монбазон» вышел не прежний аббат де Рансе, а совсем другой человек. Прежний повеса умер, уступив место истово верующему человеку, преследуемому угрызениями совести и стыдом за свою прошлую жизнь. Он вернулся назад, распродал имущество, сохранив только жалкое аббатство, несколько полуразрушенных построек на топкой почве. Это аббатство он собирался со временем превратить в самый суровый и аскетический французский монастырь Нотр-Дам-де-ла-Трап. Об этой ужасной истории Сильвия узнала от герцогини Вандомской, а та слышала подробности от своего сына Франсуа, которого, вставший на путь покаяния Рансе, навещал в Шенонсо. Семья носила в то время траур по молодой герцогине де Меркер, но горе Бофора было вдвое горше, и Сильви, сама не отдавая себе в этом отчета, полюбила его за страдания еще сильнее. Ревность заставляла ее ненавидеть Марию де Монбазон, признавая глубину и искренность ее любви к Франсуа, Она не могла смириться с тем, что он оплакивает связь, длившуюся целых 15 лет. Сама она мечтала забыть его как можно скорее.